Сердце трепетало в напряженном ожидании часа освобождения. «О, Бартрам Хо! Откуда взялись эти преграды? Кто из предков поставил эти высокие, неприступные стены передо мной, оказавшиеся в положении столь отчаянном?» Внезапно я вспомнила про письмо к леди Ноулс. «Если мне не удастся попытка бегства из Фелтрама, все будет зависеть от этого письма». Я заперлась и написала такие строки. «О, возлюбленная моя кузина! Как всякий человек, уповающий на утешение в тяжелую годину, ныне я прошу утешения у вас. Дадли вернулся и скрывается где-то в поместье. Меня обманывают. Они все внушают мне, что он уплыл на чайке, и он, или кто-то за него, постарался, чтобы имя Дадли Руффина стояло среди перечисленных пассажиров в газетном сообщении. Здесь объявилась мадам Делоружьер. И дядя Сайлес желает видеть ее моей близкой компаньонкой. Я не знаю, что делать. Я не могу убежать. Вокруг тюремные стены, и мои тюремщики не спускают с меня глаз. Здесь держат собак и щеек. Да, собак. И все ворота на запоре, чтобы я не смогла выбраться. Господи, помоги мне. Не знаю, куда обратить взгляд, кому верить. Моего дядю я боюсь больше всех. Наверное, я одержалась бы лучше, будь мне известны их замыслы. Пусть самые преступные. Если вы любите меня, если вам меня жаль, дорогая кузина, молю вас, придите на помощь мне в моем безвыходном положении. Заберите меня отсюда. О, дорогая, ради Бога, заберите меня отсюда. Обезумевшая от ужаса ваша кузина Мод Бартрам Хо». Я запечатала письмо со всем возможным чаянием, будто неодушевленные строки могли ожить, вырваться из плена, и тогда моей отчаянной мольбой огласились бы все комнаты и галереи безмолвного Бартрама. Старая Куинс, над чем невыразимо потешалась кузина Моника, упорно украшала мои платья вместительными карманами на манер тех, которые знало прошлое поколение. Теперь я порадовалась ее старомодной причуде, и опустила уличавшее меня, притворщицу, столь откровенно написанное письмо в это вместилище. Затем, спрятав ручку и чернила моих соучастников, я отперла дверь, вновь надела маску беззаботности и стала ждать возвращения мадам. «Я была обязана просить у мистера Руффина разрешения побывать Фелтрам, и, наверное, он разрешает. Он желает говорить вам». В сопровождении мадам я вошла в дядину комнату. Он полулежал на диване спиной к нам, его длинные белые волосы струились по подушкам. «Я хотел просить вас, дорогая Мот, выполнить во Фелтраме 2-3 мелких поручения». Я чувствовала, что ужасное письмо уже не так оттягивает карман, а мое сердце учащенно забилось. Но я только что вспомнил, что сегодняшний день базарный, и Фелтрам будет кишеть всяким сомнительным людом, подвыпившими гуляками. Поэтому давайте подождем до завтра. Мадам же любезно соглашается сегодня сама сделать все необходимые покупки. Мадам подтвердила согласие реверансам, предназначенным дяде, и взглянула на меня с широкой фальшивой улыбкой. Дядя уже изменил свою расслабленную позу и теперь сидел на диване бледный и мрачный. «Свежие известия о моем блудном сыне», — проговорил он с кривой усмешкой, протягивая руку за газетой, — «вновь упоминают корабль. За сколько миль он от нас, как вы думаете?» Тон его был игрив. Дядя пожирал меня глазами и улыбался. «Страшно, чудовищно! Как далеко от нас сегодня, Дадли?» Он закрыл ладонью заметку в газете. «Угадайте!» На мгновение мне показалось, что за этой интермедией последует раскрытие настоящего местонахождения Дадли. «Путь был долгим. Угадайте!» — повторил он. Немного запинаясь, побледневшая, я что-то проговорила и разыграла требуемое неведение. А тогда дядя с намерением порадовать меня прочел строку-другую, где упоминались широта и долгота самого недавнего местонахождения судна. Мадам же была вся внимание. Она запоминала цифры, чтобы внести соответствующие пометки в атлас бедняжки Милли. Не скажу с уверенностью, но мне показалось, что дядя Сайлес неотрывно следил за мной многоопытным проницательным взглядом, однако ничего не прочел у меня на лице и отпустил нас. Мадам любила это занятие, делать покупки, но покупать, тратить чужие деньги она обожала. После ленча, одетая подходящим образом, Она поступила именно так, как мне хотелось. Предложила доверить ей мои поручения, мои деньги и, получив полномочия, предоставила мне возможность отправиться на встречу у каштановой низины. Как только мадам скрылась из виду, я заторопила Мэри Куинс и быстро оделась. Мы покинули дом через боковую дверь, которую, как я знала, нельзя было увидеть из окна дядиной комнаты. Я обрадовалась свежему ветерку, достаточному, чтобы крылья ветряной мельницы закрутились. И когда мы прошли какую-то часть пути, и перед нами вдали возникло это живописное старое сооружение, я почувствовала,